Во всяком случае, выстрелы разбудили членов клуба, которые сразу же ударились в панику. А поскольку все они были весьма влиятельными людьми, полиция не заставила себя долго ждать и прибыла в полной амуниции с пулеметами, в бронежилетах, с баллонами со следоточивым газом и мощными фонарями, лучи которых были способны ослепить человека. Прежде всего они окружили здание и ворвались в него с заднего хода. И если Эрика выглянет из окна, она сможет увидеть не меньше 4 полицейских автомобилей, не считая фургона с антитеррористическими подразделениями. И полицейские, и охранники принялись дюйм за дюймом прочесывать внутренние помещения клуба. Тогда настало время для импровизации. Именно так выразился Зорро. Он залез на крышу клуба, а оттуда поднимался вверх и добрался до того окна, за которым находилась Эрика. «Но здесь не за что было уцепиться», — пробормотала она. «Совершенно не за что». «Как вам это удалось?» «Все благодаря чистоте помыслов и силе молитвы», — ответил незнакомец, взглянув на нее в упор. Он рассказал Эрике, как несколько раз натыкался на запертые окна или попадал в номера, которые оказывались занятыми, поэтому, не желая поднимать шума, он вынужден был ползти по стене дальше. Он даже не был вооружен. Одно только отчаяние заставило его постучаться в окно ее ванной комнаты. Его ладони были скользкими от крови. Если бы ему пришлось продолжать ползти дальше, он неминуемо сорвался бы и разбился насмерть. «Парень заслуживает уважения, кем бы он ни был», — подумала Эрика. Он в буквальном смысле появился перед ней из стены. А ведь сколько раз его могли убить и охранники, и полиция, не говоря уже о том, что он мог бы сорваться. Тем не менее, ему удалось сохранить безмятежный вид. Зато уж Эрика переживала, что называется, за двоих. У нее даже руки затряслись при мысли о том, чем могло бы кончиться путешествие по стене. Поэтому на его вопрос, сколько людей в комнате, где идет игра, она, не колеблясь, ответила, что там 5 играющих и 2 слуг. Кроме того, в комнате того же номера находилась дочь хозяйки номера и ее 2 маленьких детей. «Сколько всего комнат в номере?» 10 или 12. Номер сдвоенный. Но почему это его интересует?» «В номере должна быть кухня», — сказал он. «На первом этаже номера», — ответила Эрика. «Как раз на первом все и играют». «Интересно знать, к чему он клонит», — подумала Эрика. Пистолет в ее руках становился все тяжелее и тяжелее. Наконец Зорро встал, засунув в черный мешок окровавленные бумажные полотенца, и сказал: «Мне почему-то кажется, что вам не хочется в меня стрелять. Я даже готов заключить с вами пари, скажем, 1000 на $20, что смогу выйти отсюда незамеченным». Эрика подняла глаза вверх. «Дайте мне подумать». Затем она снова посмотрела на него. «Позвольте мне говорить прямо. Вы хотите, чтобы я позволила вам отсюда уйти, но вы также хотите, чтобы я заплатила вам 20 000, когда вы отсюда уберетесь. Вам не кажется, мистер, что у вас что-то не в порядке с головой?» «Я, кажется, не просил вас ставить деньги». «Разве? Какова же будет ставка с моей стороны? Можете не отвечать. Если проиграете, вам придется со мной отобедать. Готов положиться целиком на ваше слово игрока». Хотелось бы знать, что получу я, если проиграете вы».